Дин Хао удивился. Дом уточненных желаний, фракция центральных земель, в северном регионе о них даже не слышали. Как Юэхуа там очутилась? Неужели их влияние тайно распространяется и в северный регион? Дом уточненных желаний совсем не слаб, задумчиво сказал Цзинь Чинцзи. Они явно намного сильнее, чем показывают. Демон, которого я тогда встретил, был ужасающе силен, и почему-то помогал им. Сотрудничество с демонами считается смертельным преступлением. Они должны быть очень уверены в своих силах, раз пошли на такое. Они путешествуют по центральным землям на своем золотом судне и привлекают всевозможных гениев женщинами. Страшно представить, как за все это время распространилось их влияние. Мне кажется, Юэхуа практикует какую-то технику, чтобы дурить юных воинов. Дин Хао вспомнил, каким болезненным был взгляд Юэхуа, когда он посмотрел на нее из окна ресторана. Его душа чуть не понесла сотрясение. Всегда найдутся те, кто недоволен спокойствием, и для реализации своих амбиций творит беды, вздохнул Цзинь Чинцзи. «Как твои раны?» – спросил Дин Хао. «Хуже, чем я думал. Ци этого демона очень едкая, быстро мне его не изгнать», – монах горько улыбнулся. «Пока я могу только подавлять его влияние. Сражаться мне в ближайшее время противопоказано. Все настолько плохо», – Дин Хао удивился. «Похоже, мне нужно вернуться в великий громогласный храм», – Цзинь Чинцзи сказал. «Мяин, чтобы полностью восстановить силы, тоже нужна помощь святого храма. Донор Дин, прошу прощения, но, видимо, я не смогу проводить вас до южного региона». Дин Хао улыбнулся. «Не нужно извиняться, я и сам смогу дойти. И все же, мастер, вы сейчас ранены, а мисс Мяин все еще не вернула свои силы. Путь до западной пустыни далекий и опасный, может мне вас проводить? Не стоит так утруждаться, донор Дин, достаточно доставить нас в провинцию Сян, а там нас встретит», — поблагодарил Дин Хао Цзинь Чинцзи. «Отлично, путь к южному региону как раз проходит через провинцию Сян», — Дин Хао решил не настаивать. Великий громогласный храм был одной из пяти сильнейших фракций бескрайнего континента, его влияние не ограничивалось только западной пустыне. Похоже, в провинции Сян у них тоже были силы. В итоге решили, что Дин Хао сперва проводит их до провинции Сян, а затем в одиночку направиться в южный регион. Глава 668. Преследование. Ночь прошла незаметно. Дин Хао прекратил культивировать, медленно поднялся, потянулся и вдруг что-то заметил. Выражение его лица стало серьезным. Вдали, у серого горизонта, он заметил несколько сотен огоньков, мчавшихся прямо на них. Юноша нахмурился. Он догадывался, что это было такое. Цзинь Чинцзи и Мяин собрали палатки. В мгновение ока огоньки добрались до них. Это были вооруженные с ног до головы воины человеческой расы. Один из них громко закричал. «Нашли их, всем рассредоточиться и начать окружение. Не дайте им сбежать». Несколько сотен человек принялись образовывать кольцо вокруг Дин Хао и остальных. Среди воинов были в том числе и мастера формаций. Они сразу принялись запечатывать пространство. «Преступник, больше тебе никуда не сбежать». Возраст воинов разнился, но даже слабейшие из них были на перинатальной стадии. Глаза их сияли злобой, будто перед ними стоял человек, который убил их родителей. Окружив его, они обнажили оружие. В холодном сиянии рассвета засияли клинки. «У нас проблемы», — Цзинь Чинцзи прочитал похвалу Будде и усмехнулся. «Донор Дин, оставлю это на вас». Монах весь прошлый вечер вел себя как подобает послушнику, и вот наконец не сдержался и показал свою истинную натуру. Взгляд Дин Хао пробежался по лицам собравшихся и остановился на сильном старике, который чем-то напоминал льва. Дин Хао спросил: «Что вам от меня нужно, зачем сыплетесь угрозами?» «Проклятые преступники, вы убили моего сына». Старик был на третьем этапе властителя боевых искусств. Он был относительно силен. Его глаза сияли злобой, когда он смотрел на Дин Хао и Цзинь Чинцзи, будто он хотел испепелить их своим взглядом. Дин Хао подумал и понял, в чем была проблема. Вероятно, сын этого старика прошлой ночью навестил золотое судно и погиб, когда произошел взрыв. Все эти идиоты обвинили в произошедшем Дин Хао. Видимо, все прочие преследователи тоже потеряли во время взрыва золотого судна члена семьи или друга. Дело было намного серьезнее, чем Дин Хао предполагал изначально. Всего за ночь на него повесили клеймо убийцы. Хотя на самом деле судно взорвал кто-то из дома утонченных желаний. Пытаться объяснить это ослепшим от ярости, правда, было бессмысленно. Дин Хао решил не тратить попусту время. «Идем отсюда», — кулак Дин Хао загремел и покрылся фиолетовым пламенем. Ужасающая сила подняла огромную волну песка и камня. Воины, что стояли вокруг Динхао, пришли в шок. Они немедленно отлетели, вставая в защитные позы. Динхао и Цзиньчинцзи еще прошлой ночью показали свою ужасающую силу. Преследователей хоть и было много, но действовать неосторожно они не смели. В следующую секунду, жух, в небо взмыла черная молния, раздался треск, мотоцикл промчался прямо через ограничивающие формации и с невероятной скоростью скрылся за горизонт. Песочная завеса опустилась. Проклятие, они сбежали. Раздался яростный крик. Кто бы мог подумать, что враг с такой легкостью прорвется через формации. Он уничтожил их всего одним ударом. Ха, его разыскивает множество фракций из великих провинций. Посмотрим, сколько он сможет бежать. Лицо старика с желтой львиной шевелюрой погрустнело. Пусть они хоть до края земли бегут, я найду их и порублю на куски, отомщу за моего сына. Эй, смотрите, кто-то идет. Вдали вдруг промелькнул сгусток света. Это же фея Юэхуа. В таинственной персоне воины узнали саму наследницу дома утонченных желаний, фею Юэхуа. Сеньоры, друзья, приветствую вас. Голос Юэхуа звучал так, будто доносился прямо с небосвода. Девушка грациозно и элегантно поклонилась. Выглядела она как самая настоящая фея. Хаем, старик холодно хмыкнул и проигнорировал ее. Если бы эта девчонка не обольстила его сына, тот бы никогда не вступил на золотое судно, и был бы сейчас жив. Сеньор Чжао, прошу, не злитесь. Сейчас убийцы смогли сбежать, но я знаю, как мы можем их поймать. Можете быть уверены, скоро на охоту соберутся все воины в радиусе нескольких миллионов километров. Улыбаясь, сказал фея Юэхуа. Черная молния мчалась вперед, выхлопные трубы дышали огнем, мотоцикл будто бешеный ураган прорывался через туман. Что-то здесь не так, мы довольно далеко убежали от города Цзинь, как они смогли нас найти? Громко сказал Динхао, продолжая обращать циф черной молнии. Мне тоже это кажется странным, сказал сидевший за Динхао Цзиньчинцзи. Но мир большой, возможно, у них его какая-то особая техника, с помощью которой им удалось нас обнаружить. Мяинь, сидевшая сзади, продолжала молчать. Ей было немного неудобно так сидеть, но раз уж они были в бегах, ее это не сильно волновало. Динхао кивнул, немного помялся и спросил: «Кстати, а где провинция Син?» Цзиньчинцзи удивился: «Ты разве не знаешь? На юге». Динхао кивнул и спросил: «А юг – это где?» Цзиньчинцзи выпучил глаза и прошипел сквозь закрытые зубы: «Подожди, а мы разве не идет короткой дорогой в провинцию Син?» «Короткая дорога, есть короткая дорога, где?» Динхао сильно обрадовался. Цзиньчинцзи замолчал, активно подавляя желание придушить Динхао. Динхао так уверенно помчался на черной молнии на юго-запад, что Цзиньчинцзи предположил, будто он знает какую-то короткую дорогу до провинции Син. Как-никак, чтобы добраться туда, нужно было обойти несколько могущественных демонических фракций, так что не было ничего удивительного в небольшом вихлянии. Поэтому он ничего не сказал, хотя и счел это странным. Кто бы мог подумать, что Динхао просто не знает дороги и летит наугад. Цзиньчинцзи немедленно показал, где юг. Динхао сразу же сменил направление. На лице Мяинь промелькнула радостная улыбка. Именно таким она и запомнила Динхао. Он был чрезвычайно талантливым и сильным юношей, но иногда вел себя как веселый простак. Спустя полмесяца, стоять демон, в небе засияли бесчисленные огни, засвистел ветер и слой белых облаков будто порезали огромные ножницы. Полсотни воинов человеческой расы со всей скоростью умчались за своей целью, перед ними летела черная молния. «Проклятие, какие настойчивые идиоты!» — через сжатые зубы сказал Динхао. «Очень неприятно, когда тебя повсюду преследуют». 10 дней назад Динхао доставил Цзиньчинцзи и Мяинь в провинцию Син. Там и правда оказалось подразделение великого громогласного храма. Их приняло несколько крайне могущественных монахов. Попрощавшись с Динхао, они направились в западную пустыню. На расставании Цзиньчинцзи подарил Динхао несколько подробных карт. После нескольких недель вместе, Цзиньчинцзи понял, что Динхао не притворялся идиотом, а действительно совершенно не мог ориентироваться в пространстве. Удивленно вздохнув, монах передал ему карты, чтобы тот точно добрался до южного региона. Кроме того, Цзиньчинцзи поделился с ним кое-какой информацией о клане Мухуан южного региона. Но когда Динхао расстался с ними и принялся лететь к южному региону, началось это проклятое преследование. Воины охотились за ним как какие-то призраки. Сперва было примерно 5 групп преследователей, но с течением времени их число все нарастало. Теперь за ним охотилось несколько тысяч человек, разделенные на несколько сотен отрядов. Будто озлобленная стая птиц, они преследовали его днем и ночью. Динхао использовал несколько техник, переданных ему предком сабли, чтобы изменить свой облик, и даже применил ци из своего грудного дантеня, чтобы сойти за воина с саблей, но ничего из этого не работало. Что-то тут не так, как они меня находят. Как Динхао не думал, понять он этого не мог. Стоило ему отделаться от одной группы преследователей, как тут же появлялась другая. К счастью, после нескольких усовершенствований, которые провел Динхао, черная молния была чрезвычайно быстрой. Разогнавший, Динхао наконец сбросил хвост из преследователей. Юноша приземлился у озера в горном лесу. «Ха, нужно отдохнуть, они слишком слабы, чтобы представлять для меня угрозу, но все равно надоедают». Динхао присел на песчаном берегу озера и посмотрел на волны. Надоедливое чувство грызло юношу изнутри. За месяц преследования его кличка постоянно менялась. Сперва он был преступником, затем убийцей, потом мясником, и сейчас наконец сделался дьяволом. Будто чем дольше длилось преследование, тем страшнее становились его преступления. Преследователи смотрели на него с ненавистью, будто он поубивал их семьи. «Что-то здесь не так, я чего-то не знаю». Динхао нахмурился. «Нужно все разведать, если так продолжится, то они будут преследовать меня даже когда я доберусь до южного региона. В таком случае я рискую втянуть во все это сестру». Подумав об этом, Динхао разделся и прыгнул в озеро, чтобы немного расслабиться и поплавать. Толстый кот уже давно наслаждался водичкой. Где-то он смог раздобыть водного демона, по виду какого-то крокодила с культивацией демона-владыки. Похоже, это был бывший правитель этого озера. Кот запряг его и весело катался на его спине. Даже Динхао не мог не признать, что везде, где появлялся властный Сеюэ, человека или демона, которые ему попадались, ждала печальная участь. Смотря на спокойные волны и на красивое ярко-голубое небо, Динхао невольно поднялся духом, расслабился и медленно закрыл глаз, погружаясь в сон. Заметив это, Сеюэ перестал шуметь, направил своего крокодила к берегу и принялся сторожить. Обычно кот о таком не заботился, но в последние несколько дней Динхао очень устал. Сеюэ всегда вел себя как ему вздумается, но с Динхао он дружил по-настоящему, их связывала одна судьба. С кем еще можно было погреться в таком холодном и жестоком мире? Глава 669. Убийца. Окружающий пейзаж никак не изменялся, царила тишина. Поверхность озера была гладкой как зеркало, без малейшей ряби. Но вдруг черные как бусинки глаза Сеюэ слегка прищурились. Его зрачки уменьшились до размера иголочек, в них промелькнул странный блеск. Белый кот тихо спрыгнул со спины древнего крокодила. Шерсть на кошачьей шее встала будто иглы. Сеюэ начал напоминать осторожно оглядывающегося белого льва. Древний крокодил в свою очередь почувствовал нечто ужасное. Он задрожал от страха и закопал голову в песок, боясь даже пошевелиться. В глазах Сеюэ загорелся белый, шелковый свет. Кот посмотрел на небо, затем перевел взгляд на озеро. Там, куда был прикован его сияющий взгляд, вдруг заволновалось само пространство. Среди волн промелькнула тень. «Пошел прочь, мусор, или выходи один на один со мной, мастером-котом», — угрожающе заговорил Сеюэ. Ему никто не ответил. Передние лапы кота слегка дрогнули, и вдруг он резко исчез. Сгусток белого света промчался по небу. Раздался хлест. Полетели брызги крови. Сеюэ вернулся на берег. Белые когти кота были запачканы темно-красной кровью. Она начала капать с его лапы, падая в песок, но не расплескиваясь, а сияя будто красные жемчужины. Сеюэ ринулся вправо. Жух! Вдруг на место, где прежде стоял Сеюэ, врезались сгустки ветра. Один вошел в песчаную землю, а другой попал в древнего крокодила. Кожа на спине крокодила была крепкой, как закаленная сталь, но встретившись со сгустков ветра, она немедленно раскололась надвое. Крылья на спине Сеюэ вздрогнули. Кот превратился в серебряный сгусток света и исчез. Пенг! На пляж свалилось окровавленное тело. Ты! Это был воин в плотно облегающем серебристом костюме. Костюм был порван когтями Сеюэ, через него проглядывались разорванные кожа и плоть. Воин в шоке смотрел на Сеюэ. Демон! Как ты меня нашел? Сам ты демон, вся твоя семья, демоны. Сеюэ встал у самого озера и начал слизывать кровь со своих когтей. Затем он презрительно посмотрел на воина и сказал: с помощью кожи демона пустоты можно спрятаться на открытом пространстве, но запах ты так не замаскируешь. Таким детским методом ты меня, мастер кота, не обманешь. Воин попытался встать. Его серебристый костюм действительно был покрыт шкурой демона пустоты. Благодаря этому он мог прятаться в подпространстве. Кроме того, он сам культивировал редкий элемент пространства. Раньше еще никому не удавалось обнаружить убийцу до того, как он начинал атаковать свои цели. Среди его жертв числился даже властитель боевых искусств. Кроме того, он всегда тщательно мылся перед операциями, так что никакого запаха быть было не должно, но демонический кот почему-то все равно смог его обнаружить. Это было странно. К тому же этот кот был очень быстрым, а его когти были острее любого божественного оружия. Воин был перед ним бессильным. Сегодня сильнейший убийца великого темного храма был побежден котом. Какой позор! Кто тебя послал? Убийца удивился и повернулся в сторону, откуда донесся голос. Он увидел, что юноша, который еще совсем недавно мирно спал на берегу озера, сейчас уже вновь был одет в свою длинную мантию и стоял всего в паре метров от него. Воин почувствовал на себе его спокойный взгляд. Он напоминал взор древнего божественного дракона. Убийце резко захотелось убежать, но сейчас это было невозможно. Его охватило невидимое давление. Тело убийцы задеревенело, он не мог даже пошевелить пальцем. Ци убийцы застыло, будто заледенев прямо в меридианах. Как он ни старался, заставить его обращаться он не мог. Впервые воин ощутил на себе такое неописуемо ужасное давление. Даже властитель боевых искусств не мог так просто подавить его волю. Неужели этот парень, император боевых искусств, получается, культивация юного мечника из северного региона все это время была на стадии императора? Убийца пришел в ужас. Реальное положение вещей сильно отличалось от полученной им информации. Сегодня он угодил в ловушку. Вас объявили в розыск в нескольких провинциях, множество сект и кланов начали за вами охоту, они назначили большую награду. Я взялся за работу только потому, что меня интересуют деньги. Аура убийцы задрожала. Он заговорил, но с большим трудом. Дин Хао слегка нахмурился. Это было его привычным жестом. Каждый раз, когда он о чем-то задумывался или удивлялся, его пышные брови зависали как клинки над сияющими глазами. В такие моменты взгляд юноши становился особенно острым. Несколько влиятельных кланов и больших сект назначали награду за мою голову. Дин Хао посмотрел прямо на убийцу и отчетливо проговорил. Зачем им это? Убийца удивился. А вы разве не понимаете? Всего за 20 дней вы убили наследников и глав многих из этих кланов, и еще под сотню других воинов. Везде, где вы проходите, за вами остаются горы трупов. В радиусе нескольких десятков провинций вы – враг номер один. Чтобы отомстить, они назначили награду за вашу голову, причем очень большую. Какие еще должны быть причины? Дин Хао еще сильнее нахмурился. Спустя пару секунд он понял, о чем говорил убийца. Его слова подтвердили то, о чем Дин Хао и сам уже догадывался. Он не знал, кто именно убил всех этих людей, но этот человек явно хотел его подставить. Похоже, после взрыва золотого судна Дома Утонченных Желаний, который унес жизни нескольких сотен воинов, и после которого за ним и Цзин Чинцзи объявили преследование, последовало еще несколько смертей. Раз так, можешь рассказать, кого именно я убил? Дин Хао сел на камень у озера и задумчиво посмотрел на убийцу. Тот нашел все происходящее немного странным. Парень что, серьезно не знает, кого сам же зарезал, но проявлять неповиновение убийца, конечно же, не смел. Он сразу же принялся перечислять всех, кто погиб от меча Дин Хао, называя их имена и статусы. Все эти люди были наследниками прославленных семей и сект, иногда даже главами. Каждый был впечатляющей фигурой. Похоже, все они одного положения с погибшими при взрыве золотого судна. Постепенно Дин Хао начал видеть между ними какую-то связь. Сам он в последнее время только и делал, что бежал по направлению к южному региону. У него просто не было времени, чтобы убить всех этих людей, но согласно словам воина, каждая смерть была подтверждена свидетелями. Все говорили, что убийцей был именно он. Похоже, даже если он сейчас попытается оправдаться, ему никто не поверит. Это было странно. В центральные земли он прибыл всего месяц назад, и с тех пор ни разу не задержался на одном месте больше пары дней. Все время он спешил, и повстречаться успел только с несколькими воинами центральных земель. Зачем кому-то подставлять его? Объяснение было только одно. За всем стоял Дом Утонченных Желаний. Только они были его врагами. Так называемая фея Юэхуа была прекрасной как цветок, но в ее сердце был один яд. Спася Мяин, Дин Хао и Цзин Чинцзи нарушили какой-то ее план. Похоже, теперь она пытается ему за это отомстить. Дом утонченных желаний был очень влиятелен. Им было нетрудно убить всех этих людей. Когда Дин Хао об этом подумал, в его сердце вдруг разгорелось яростное пламя. «Дьяволица, не знаю, что ты задумала, но раз ты решила втянуть в это меня, то ты за это заплатишь». Дин Хао наконец принял решение. Он решил пока не покидать центральные земли. Нужно сперва разобраться со всеми этими проблемами, и только потому идти в южный регион на поиски Дин Кэ. Дин Хао не хотел втягивать в собственные проблемы младшую сестру. Медленно выдохнув, Дин Хао посмотрел на убийцу и вдруг сказал: «Ты точно пришел убить меня за награду, или кто-то послал тебя?» Убийца сжал зубы. «Естественно, я пришел из-за награды, не я один за вами охочусь, за вашу голову обещают огромную сумму». Вдруг Дин Хао улыбнулся: «Ты лжешь». Выражение лица убийцы изменилось. В глазах Дин Хао промелькнул холодный, острый блеск. Юноша внимательно посмотрел на воина. Тот перепугался, а Дин Хао начал говорить: «Я даже полчаса не просидел у озера. Не верю, что ты смог так просто меня найти. Ты наверняка все это время меня преследовал, так?» Убийца опустил взгляд. «Говори, как ты меня нашел?» Взгляд Дин Хао стал жестче. Убийца вскрикнул. Ему показалось, что его видели насквозь. Он пытался вырваться и сбежать, но аура Дин Хао прочно сковала его. «Если не скажешь, я скормлю тебя вон тому толстому коту. Он тебя по кусочкам съест». Дин Хао указал на Се Юэ. «Кстати говоря, забыл сказать. Он еще может есть души, так что если попадешь ему в пасть, то распрощаешься с жизнью навеки». Се Юэ поддержал слова Дин Хао и встал в угрожающую позу. Хотя получилось скорее мило, чем страшно. Убийца задрожал. Для воинов не было ничего страшнее, чем лишиться души. Это было все равно, что отрезать себе шанс на реинкарнацию и навсегда уйти во мрак. Совсем недавно он сразился с этим толстым котом, и с тех пор все еще его очень боялся, несмотря на всю его милоту. Глава 670. Сбор героев. «Ну а если ты не боишься боли и смерти, у меня есть и другие способы достать информацию». Пока Дин Хао говорил, камень, на котором он недавно сидел, вдруг взлетел, стерся в порошок и развеялся на ветру. Убийца вздрогнул. Он естественно заметил, что силой, уничтожившей огромный булыжник, было не ци, а ужасающее мощное духовное сознание, которое могло влиять даже на материальный мир. На такое были способны только легендарные императоры боевых искусств. По слухам, когда духовое сознание становится настолько сильным, его можно применять во всяческих ужасающих техниках, самое страшное из которой – осмотр чужого сознания. Подвергаемый ей человек не только испытывал боль в тысячу раз страшнее, чем от четвертования, но еще и мог превратиться в идиота, сколь силен бы он ни был. В итоге его ждала мучительная смерть. Неужели юноша в лазурной мантии был могущественным мастером, который освоил техники духовного сознания? «Но если ты сам все расскажешь, я обещаю тебя не тронуть», — наконец добавил Дин Хао. После этих слов убийца перестал сомневаться. Такие могущественные мастера, как юноша в лазурной мантии, очень дорожили своей честью и никогда не нарушали свое слово. К тому же информация, которую он у него хотел, не была особенно критической ни для самого убийцы, ни для его темного храма. «Я наемный убийца, и действительно пришел за вами из-за награды, а так быстро найти вас у меня получилось благодаря порошку ореола лунного света, которым дом утонченных желаний пометил вас. Это особая секретная техника Фейюэхуа. Она еще дала мне артефакт, с помощью которого я могу всегда знать ваше расположение». Убийца рассказал все, что знал. Дин Хао постепенно перестал давить на него ци. Пару секунд назад он использовал второй прием боевой части мистического боевого искусства Победы, а именно монарх, смотрящий сверху на мир. Эта чудесная техника позволяла разразиться давлением в несколько раз превышающим настоящую культивацию. Когда Дин Хао был всего мастером боевых искусств, он использовал этот прием, чтобы раздавить Лу Пэнфэя. С тех пор прошло много времени, Дин Хао стал намного сильнее, и его аура после применения монарха, смотрящего сверху на мир, теперь могла сравниться с аурой властителя боевых искусств. Естественно, убийца не выстоял, особенно после всех тех ран, что ему нанес Се Юэ. Воин почувствовал, как давление постепенно отступает. Наконец он смог расслабиться. Он достал небольшой сверкающий значок из чистого нефрита и передал его Дин Хао. На значке из белого нефрита была изображена луна, круглая и древняя, в полсантиметра толщиной. Посередине значка мелькала бледная точка размером с палец посреди круга. Этот артефакт показывает, где сейчас человек, отмеченный эссенцией лунного света. Круг посередине – это где находится сам артефакт, а точка – местонахождение цели. Такие значки Дом утонченных желаний раздал многим преследователям. Начал медленно объяснять убийца. Он все еще был в ужасе, находясь перед таким мастером, как Дин Хао, и даже сейчас, освободившись от его ауры, не смел пытаться сбежать. «Где сейчас люди из Дома утонченных желаний?» Убрав значок, спросил Дин Хао. Убийца задумался и сказал: «Дом утонченные желания постоянно перемещается с места на место. В последнее время они были довольно активны. Говорят, они построили новое судно прекрасных девушек с девятого неба и через 5 дней должны прибыть в желтую провинцию». «Желтую провинцию?» Дин Хао задумался. Он вспомнил карту, которую ему оставил Цзинь Чинцзи. Там была кое-какая информация о желтой провинции. Это была одна из великих провинций, ее площадь превышала площадь провинции Цзинь, и среди остальных провинций центральных землях она считывалась одной из 20 самых богатых. Тамошних гениев и сект было не счесть. Воины человеческой расы в желтой провинции были очень сильны. Дин Хао кивнул и сказал: «Ну ладно, можешь идти, скажи всем тем, кто хочет мне отомстить, что я буду ждать их через 5 дней ночью у дома желтого журавля в желтой провинции». Убийца удивился. Он не ожидал, что Дин Хао такое скажет. Он ведь понимает, что за ним объявлена охота. Так зачем объявлять о своем местоположении? Неужто он намерен засесть в доме желтого журавля и начать убивать всех, кто посмеет приблизиться? Он серьезно собрался бросить вызов всем воинам центральных земель в радиусе 1 000 000 километров? Это было безумие. Когда убийца об этом подумал, у него похолодело на сердце. Воин не понимал, что задумал Дин Хао, но перечить ему не смел. Единственным желанием убийцы было больше никогда не встречать этого дьявола из северного региона. Превратившись в сгусток света, воин немедленно убежал. «Мяу, зачем ты его отпустил?» — прищурившись, спросил Си Юэ. Кот снова лениво разлегся на берегу и начал махать крыльями, обсыпая себя нагретым от солнца песком. «А по-твоему, я не должен был его отпускать?» — спросил Дин Хао, смотря на то, как кот принимает свои песочные ванны. Си Юэ, как само собой разумеющееся, ответил: «Тебя сейчас знают как мясника, дьявола и убийцу, говорят, что ты рубишь людей направо и налево, оставляя за собой горы трупов. Имидж нужно соблюдать, не зря же воины центральных земель его для тебя сочинили». Дин Хао усмехнулся. «Раз я такой беспощадный убийца, может, мне сперва разобраться с одним толстым котом, чтобы тот не выдал моего местоположения?» Си Юэ мяукнул и засмеялся. «Я твой приспешник, мяу, а значит, попадаю под исключение». Дин Хао прекратил обращать на него внимание. «Сеньоры, вы знаете, что это за порошок ореола лунного света?» — поинтересовался у предков меча и сабли Дин Хао. За последние несколько дней он несколько раз осматривал свое тело на предмет каких-либо меток, но так ничего и не нашел. «Никогда о таком не слышал», — сказал предок меча. «Наверняка это какая-то мелкая злая техника, таким благородным дамам, как я, о таком знать не полагается», — предок сабли высокомерно заявил о своем незнании. Дин Хао потерял дар речи. Судя по названию, этот порошок был как-то связан с Юэхуа. 1. Какая опасная женщина. Оказывается, она не только сильна, но и коварна. Дин Хао все еще не знал, что именно она замышляет. Однако все эти загадки его не волновали. Если что-то непонятно, всегда можно просто спросить. Дин Хао решил направиться в желтую провинцию. «Сеньоры, а можно ли как-нибудь перерезать ауру порошка ореола луны?» — поинтересовался Дин Хао. «Я знаю несколько формаций, чтобы скрыть любую исходящую ауру, но чтобы использовать их, тебе сперва придется сковать кое-какие приспособления», — немного подумав, ответил предок меча. В мгновение ока прошло 3 дня. За это время по всем провинциям в радиусе нескольких 1 000 000 километров с бешеной скоростью распространилось шокирующее известие. Мечник Дин Хао, кровожадный маньяк и дьявол из северного региона, объявил через одного из убийц темного храма, что был на пике стадии короля, о своем намерении сразиться с родственниками и друзьями своих жертв у здания желтого журавля в самом центре желтой провинции. Битва пройдет ночью. Мечник из северного региона был известен своей жестокостью. За последний месяц он устроил настоящую резню. Начиная с происшествия у озера облачных снов, что в провинции Цзинь, он будто бог смерти прошелся по региону, зарубив при этом многих прославленных воинов. Из-за его злодеяния известность северного мечника Дин Хаа подскочила до небес. Его жестокость, беспощадность и ужасная сила шокировали и разозлили бесчисленных воинов центральных земель. Многие прославленные мастера из больших сект, сперва не хотевшие вмешиваться в конфликт, в итоге присоединились к преследованию. Дин Хаа пришел из северного региона и начал бездумно вырезать воинов божественных центральных земель. Его действия были сравни оскорблению для всех здешних мастеров. Если его не убить, то мир боевых искусств центральных земель лишится лица. Жители разных регионов хоть и принадлежали к одной расе, но часто друг с другом соперничали. Все больше и больше людей вступали в охоту за Дин Хаа. Многие прославленные секты из великих провинций были разгневаны убийствами Дин Хаа, а потому, чтобы сохранить репутацию своего региона, послали за ним своих учеников. Любой, кто сможет одолеть кровожадного мечника, наверняка прославится. Победа над Дин Хаа обещала статус героя. Убить этого преступника – долг каждой секты центральных земель. Я послал за ним самого выдающегося ученика моей секты Черной Черепахи. Северному мечнику конец. Я известен как меч быстрого ветра, Цзи Вушуан. Уже давно я ушел жить в горы, но родину все еще люблю. Я разберусь с проклятым мясником Дин Хаа. Моя техника 32 твердый знак приемов меча быстрого ветра отстоит честь центральных земель. Ха-ха-ха, я 10 лет тренировался на безлюдной горе. Пришло время и прославиться. Меня зовут Нантянь Фэн, и голова Дин Хаа будет моя. Жалкое зрелище. Мелкий северный мечник так взбаламутил центральные земли. И куда делись все мастера? Каждый день очередной воин уверенно заявлял о намерении убить Дин Хаа. Многие мечтали воспользоваться Дин Хаа как ступенькой, чтобы прославиться и стать героями в глазах публики. Однако от самого Дин Хаа за последние несколько дней не было ни слуху, ни духу. Еще недавно его искали с помощью нефритовых значков, выданных Домом Утонченных Желаний, но 2 дня назад все они стали бесполезны. Ранее полагавшиеся на значки охотники стали беспомощны. Они сделались все равно, что курицы, которым отрубили головы. Слоняясь туда-сюда, никто не мог найти даже следов Дин Хаа. Глава 671. Дом Желтого Журавля. Некоторые начали предполагать, что Дин Хаа на самом деле испугался, и что его заявление – это просто обманный маневр, а сам он уже давно покинул центральные земли. Мясник из северного региона понял, что дело плохо, спрятался и убежал, поджав хвост. Они ни за что не объявятся у дома Желтого Журавля, если только совсем из ума не выжил. Он словно исчез, наверняка потому что испугался. Нельзя дать ему сбежать, мы не попадемся на его уловку. Нужно следить не только за домом Желтого Журавля. Ха, каким бы храбрым он ни был, я не верю, что он объявится. Да он же просто клоун, наверное, уже куда-то сбежал. Начали заявлять некоторые люди. Но уже вскоре всем им пришлось замолчать. Случилось еще одно происшествие. Кто-то вырезал секту Черного Облака из провинции Стабильности, убил несколько сотен человек, и не оставил ни одного свидетеля. Убийца не пощадил даже кур и собак. Судя по трупам, он был мастерским мечником. На главном зале секты Черных Облаков, который был видел с улицы, было кровью написано следующее: «Убийца, Дин Хаа из северного региона». И на следующий же день ранним утром произошло еще одно шокирующее убийство. Древний клан Наньгун из провинции Стабильности, существовавший уже почти 1000 лет, тоже был вырезан. Умерли все, включая главу семьи Наньгуналина. Погибло 630 слуг и 51 член клана. Всех их зарезали мечом, и убийца явно был очень умелым. На столпе из нефрита в фамильном храме семьи Наньгун нашли следующую кровавую надпись: «Убийца, Дин Хаа из северного региона». А затем весь путь из провинции Стабильности на юг, до желтой провинции продолжили происходить ужасные убийства. Многие прославленные фракции неожиданно подвергались атаке и несли серьезные потери, текли реки крови. Погибло множество известных мастеров, и на каждом месте преступления находили следующую надпись: «Убийца, Дин Хаа из северного региона». Казалось, автором этих слов был сам бог смерти. Люди были в ужасе. Кроме того, у всех атакованных сект и кланов было кое-что общее. Еще недавно они объявили, что будут участвовать в погоне за Дин Хаа, и некоторые из их воинов участвовали в преследовании. Узнав об этих преступлениях, жители всех провинций в радиусе нескольких миллионов километров пришли в ярость. Это была открытая провокация, направленная на центральные земли. Таких массовых убийств не происходило уже несколько тысяч лет. Многие фракции и мастера, раньше думавшие остаться в стороне от конфликта, пришли в ярость, узнав о всех преступлениях Динхао. Даже самые жестокие демоны не смели совершать такую открытую резню. Ярость воинов центральных земель забурлила, будто вулкан на грани извержения. Все больше и больше людей начало стекаться к дому желтого журавля в желтой провинции. Своими убийствами Динхао показал, что ничего не боится. Все смерти вели кровавую дорожу в желтой провинции. Было очевидно, что он и вправду планировал объявиться там через 2 дня и устроить еще одну резню. Он был самым настоящим психом. Многие разъяренные воины центральных земель поклялись кровью, что уничтожат этого монстра, даже если им придется заплатить собственными жизнями. Ходили слухи, что даже некоторые из сильнейших сект центральных земель обратили внимание на эти происшествия и отправили своих наследников поучаствовать в битве у дома желтого журавля. Многие фракции решили воспользоваться этим, чтобы испытать своих учеников. Ветер крепчал. Бесчисленные могучие воины пролетали тысячи километров и собирались у дома желтого журавля. Некоторые установили засады и форпосты на подступах к желтой провинции. Полагаясь на портреты Динхао, они хотели перехватить преступника, но, к сожалению, найти его не удалось. Наконец, внимание на происходящее обратила самая могущественная фракция центральных земель, павильон возвышения сквозь небеса. Каждым из регионов заправляла собственная великая фракция. Дворец ледяного бога войны в северном регионе, великий громогласный храм в западной пустыне и так далее. Центральными землями правил павильон возвышения сквозь небеса. Мастером павильона был один из сильнейших воинов за историю человеческой расы, возвысившийся сквозь небеса бог войны. Будучи сильнейшей фракцией центральных земель, павильон уже многие миллионы лет стоял на страже человеческой расы. Главной силой павильона была возвышающаяся сквозь небеса божественная стража. Как и божественная стража мистического хлада дворца ледяного бога войны, они были выдающимися и тщательно отобранными воинами. Стража противостояла демонам и отвечала за соблюдение относительного мира между человеческими фракциями. В день намеченного у дома желтого журавля сражения в столицу желтой провинции прибыло около десятка стражей. Они пришли разобраться с мясником Динхао. Вел их глава стражи по имени Гу Цинюй, могущественный император боевых искусств и один из сильнейших воинов в радиусе нескольких миллионов километров. Демоны проклинали его и считали своим злейшим врагом, он держал их в ежовой рукавице. Не говоря уже о статусе этого человека, сам по себе он был ужасно силен. Когда стало известно, что он пришел лично разобраться с Динхао, многие наполнились уверенностью в предстоящей битве. Время пролетело незаметно. Прошло 5 дней, этой ночью должна была начаться битва. Сегодня в столице желтой провинции было необычайно людно, особенно ближе к центру города, где возвышался дом желтого журавля, самое высокое здание в провинции. Стоило загореться первым лучам восхода, как его тотчас окружили толпы народа. Дом желтого журавля был самым большим рестораном в городе, а заодно местной достопримечательностью. Оно было высотой больше, чем в 100 метров, и состояло из 21 этажа. Здание было золотисто-желтым, на нем висело множество ярких ламп. С черепичного карниза каждого этажа свисали золотистые статуэтки журавлей, всего их было 210 штук. Статуэтки эти были очень реалистичными, когда дул ветер, они порхали как живые. Вид был чудесный. В данный момент все 300 мест с 1 по 21 этажи дома желтого журавля были заранее заказаны. Даже в прилегающих ресторанах цена за столик уже превышала 1000 золотых. Многим из тех, кто пришел издалека, пришлось сидеть на улице. За места поближе к дому желтого журавля даже устраивали схватки. Среди толпы особенно выделялись воины в белых траурных мантиях. Они были готовы сражаться на смерть. Их лица были холодными, как лед. Такие потеряли либо родных, либо близких, и пришли к дому желтого журавля, чтобы отомстить Динхао. Ярко светило прекрасное солнце, однако все хотели, чтобы оно поскорее спряталось за горы. Этой ночью должно было произойти крайне значимое событие для воинов из всех провинций в радиусе нескольких миллионов километров. Никогда еще так много мастеров и представителей влиятельных сект не собиралось вместе. Люди были повсюду. На крышах всех домов вплоть до самого горизонта виднелись силуэты. Все уже собрались. Сейчас в столице желтой провинции мастеров было что облаков, обычных воинов, как капель в дожде. Расположенные у врат на улицах защитные формации города начали постепенно активироваться. Витало убийственное намерение. Все были уверены, что живым Дин Хао отсюда не уйдет. Атмосфера в городе была предвкушающая и напряженная. Множество вооруженных воинов настороженно патрулировали улицы и переулки. Бесчисленные взгляды были уставлены на дом желтого журавля. Все ожидали появления дьявола из северного региона. Казалось, уже запахло кровью. На верхнем этаже башни, что примерно в километре от дома желтого журавля, в каменной комнате блекло горели красные свечи. Их сияние освещало красную ширму, за которой сидел расплывчатый силуэт. «По-твоему, он сегодня объявится?» — раздался спокойный и нежный мужской голос. Склонившись перед ширмой сидела грациозная девушка, сокрытая облаком серебристого тумана. Несмотря на то, что виден был только ее силуэт, с первого взгляда было понятно, что она была неописуемо красива. Девушка сияла будто чистая, прекрасная луна. Это была наследница дома утонченных желаний, фея Юэхуа. «Он придет», — с уважением ответила Юэхуа. В данный момент она, всегда столь коварная и высокомерная, оставила свою гордость, и будто послушная овечка склонилась на каменном полу. Ее лицо было нежным, будто водная гладь. «Ох, а почему ты так уверена?» — с усмешкой поинтересовался спокойный и нежный мужской голос. «С тех пор, как Дин Хао избавился от порошка ореола луны 5 дней назад, ты утратила его след. Почему ты думаешь, что он обязательно тут объявится?» «Мне так подсказывает интуиция, мастер», — спокойно ответила Юэхуа. «Интуиция?» Казалось, силуэт за ширмой слегка улыбнулся. «За последние несколько лет твоя интуиция никогда не ошибалась. И все же, Юэхуа, как ты думаешь, зачем этот парнишка устроил такой балаган? Он достаточно силен, чтобы справиться с такой толпой? Я не уверена, мастер. Ваша рабыня не в состоянии понять, о чем Дин Хао думает». Юэхуа слегка покачала головой. «Хе-хе, с тех пор, как я прибыл на бескрайний континент, я еще не слышал от тебя, чтобы ты не понимала какого-то мужчину. Думаешь, сегодня все пройдет по плану?» В голосе за ширмой звучала все та же насмешка. Глава 672. Лунная ночь, бессмертный. «Я не знаю, что Дин Хао задумал, мастер, но я уверена, ему никогда не добиться своего. Я сделала все, что было в моих силах, чтобы осуществить наш план. Даже если ему удастся сбежать, мы все равно добьемся нашей цели», уверенно заявила фея Юэхуа. «Это хорошо, в таком случае я могу не беспокоиться. Если мы успешно привлечем внимание нашей цели, или начнем конфликт между павильоном Вознесения сквозь небеса и великим громогласным храмом, то какую бы цену нам бы не пришлось за это заплатить, оно будет того стоить». «Что ж, можешь идти», — сказал нежный и спокойный мужской голос. «До следующей встречи, мастер. Хотя стой, вам еще что-то нужно, мастер? У меня плохое предчувствие, будь осторожнее. Если попадешь в опасность, сразу используя эту силу». Нежное тело феи Юэхуа вздрогнуло. Девушка сказал: «Не волнуйтесь, мастер, я буду настолько осторожна, насколько это возможно». Время шло. Красный диск солнца наконец добрался до горизонта. На землю опустилась тьма. Постепенно на вершину небосвода забралась блестящая луна в окружении многочисленных серебряных блесток. До полуночи оставалось полчаса. У дома желтого журавля ярко горели огни. Небо патрулировали воины на всевозможных артефактах для полета. Рассекая вокруг, они оставляли среди ночи яркие разноцветные хвосты, как у кометы. А на улице прямо перед домом и на крышах всех прилегающих зданий в радиусе нескольких километров толпились кучи людей. Те из собравшихся, кто был перинатальными предками и выше, не заботясь о сохранении ци, парили в воздухе, дожидаясь начала битвы. Из-за множества фонарей на улице было светло как днем. Дин Хао до сих пор не явился. Он точно не придет. Вокруг дома желтого журавля такое плотное окружение. Как он собирается сюда попасть? Может, убийца пришел заранее? Смотрите внимательней, он может прямо сейчас быть где-то среди нас. Люди, будьте бдительны. Все держитесь тех, кого знаете. Если увидите рядом кого-то подозрительного, немедленно хватайте его. У дома желтого журавля зазвучали крики. Чем ближе подбиралась полночь, тем сильнее люди нервничали. За последние несколько дней северный мечник устроил настоящую резню. После него остались горы трупов. Для многих он был страшнее самого ужасного кошмара. Толпу незаметно охватила тревога. Каждый боялся повернуться и вдруг увидеть пугающе усмехающегося Дин Хао. Идеально круглая луна напоминала блюдце среди лазурно-черного неба. Наконец, когда до полуночи оставалось всего пару секунд, все собравшиеся резко подняли взгляды к самому верхнему, 21-му этажу дома желтого журавля, над которым висела луна. Настала тишина. Лазурно-черное небо вдруг стало неописуемо таинственным. Настала полночь. Бум, бум, бум, бум. Вдруг вдали послышался взрыв. «Смотрите, что это?» Кто вскрикнул и указал на крышу дома желтого журавля. Собравшиеся встрепенулись, их сердца ушли в пятки, стало сухо на горле, люди потеряли дар речи. На острой как иголка верхушке здания совершенно незаметно появился прекрасных как нефрит юноша. Его волосы будто черное пламя развивались на фоне ночного неба, одежки шелестели на ветру словно лазурных флаг. Орлиным взглядом он смотрел сверху вниз на весь мир. Луна словно нефритовое блюдце зависла прямо за спиной юноши, отчетливо вырисовывая его силуэт. Казалось, это был бессмертный, сошедший с луны на землю. Демонический владыка Динхао явился. Сумасшедший мечник из северного региона наконец тут. Никто не увидел, как именно он пришел. Казалось, он просто материализовался из ниоткуда. Вокруг разом воцарилась тишина. Воины, грозившиеся тут же ринуться в бой, стоит Динхао явиться, встали как вкопанные и долгое время не могли произнести ни слова. Некоторые даже инстинктивно стали отступили назад. Многим по какой-то причине почудилось, что юноша в лазурной мантии на вершине дома желтого журавля, окруженный лунным светом, был вовсе не ужасным убийцей, а благородным бессмертным, спустившимся в земной мир. Взгляд Динхао был спокойным и легким. Юноша опустил голову. Его зрачки засияли ярче луны, медленно осматривая собравшихся. Людей было так много, что они напоминали черный океан. Все они спешно опустили головы, опасаясь встретиться с Динхао взглядом. Юноша слегка улыбнулся и вытянул правую руку. Вдруг в ней мелькнул ржавый меч. Ржавчина на лезвии слегка вздрогнула. Верхний, 21 и краткая этаж дома желтого журавля вдруг отрезала светом мечом. Динхао взмахнул рукавом, выплеснулась невидимая сила, и крыша, отлетев назад, как падающий лист, опустилась на землю в 100 метрах от башни. Сам дом желтого журавля даже не вздрогнул. Все прошло предельно естественно, будто по воле бессмертного. Динхао сжал меч и встал на вершине башни. Лишившись крыши 21 и краткая этаж дома желтого журавля превратился в ровную платформу примерно в 40 квадратных метров. Составлявшие ее голубые кирпичи засияли в лунном свете. Она походила на возвышающуюся между небом и землей арену. «Хотите отомстить? Я жду, кто пойдет первым». Негромко, но и не тихо сказал Динхао. В его голосе слышались абсолютное спокойствие и королевское величие. Наконец собравшиеся у дома желтого журавля толпа будто очнулась от странного сна. Постепенно сковавшие их ужасы и удивление ослабли. Некоторые разозлились высокомерию Динхао, и наконец кто-то закричал. Его крик напоминал камень, брошенный в спокойную воду. Тут же загремели остальные. Дьявол явился. «Не дайте ему сбежать, убейте его!» Толпа разом закричала, все собравшиеся вскинули руки, раздался звон, в бледном свете ночи засверкали, отражая огни фонарей, клинки. Возвысилась холодная ци, дом желтого нефрита немедленно окружили. В небе загорелись формации. Множество странных, похожих на паутину узоров заблокировали пространство вокруг дома желтого журавля. По всему городу в небо взмыли яркие огни, нахлынула пугающая аура. Здание окружил многоуровневый сияющий барьер. Все это были заранее подготовленные формации. Их активировали стоило Динхао явиться. Всего было больше 45 внешней и внутренней формаций. Все вместе они создали вокруг него непроницаемую тюрьму. Теперь убийца точно не уйдет. Совместными усилиями прославленные воины центральных земель сделали все, чтобы Динхао, кровожадный северный мечник, ни в коем случае не сбежал. Мерзавец, ты заплатишь за жизни моего отца и младшего брата. Мелькнул огонек. Какой-то воин наконец не выдержал и запрыгнул на верхний этаж дома желтого журавля. Это был мужчина 30 с чем-то лет в белой траурной мантии. Его глаза были красными как огонь. Он держал необычную длинную золотистую саблю и пристально смотрел на Динхао. «Как тебя зовут?» – спокойно спросил Динхао. «Хуа Тиньюй, лидер банды красной одежки из провинции Цзинь. Хуа Юньфэй, мой младший брат, погиб на озере облачных снов, когда ты и Цзинчинцзи уничтожили золотое судно. Затем, в пустоши у провинции Бьянь, ты убил 134 воина провинции Цзинь, включая моего отца, Хуатиньюня. Признаешь свои преступления, дьявол?» Упорно сжимая зубы, вооруженный саблей мужчина начал медленно приближаться к Динхао. Динхао пробежался по своим воспоминаниям. На утро второго дня после спасения Мяинь за ним и Цзинчинцзи действительно погнался отряд во главе со стариком с золотистой львиной гривой, который называл себя лидером банды Красной Одежки. Тем не менее в битву они не вступили. Дин Хао, Цзинь Чин, Цзи и Мяинь немедленно отступили. Возможно ли, что этих людей убили после того, как Дин Хао и остальные от них оторвались? «Дьявол, ты заплатишь жизнью за свои преступления!» Нетерпеливый мужчина, не дожидаясь оправданий Дин Хао, сразу же ринулся в бой, размахивая своей золотистой саблей. Сабля оказалась непростой, от нее на Дин Хао полетел золотистый ураган. Дин Хао решил, что сейчас не время все объяснять. Он поднял левую руку и выставил несколько пальцев. Раздался легкий звон, сияние сабли тут же развеялось. Дин Хао сжал лезвие пальцами. Как ни пытался мужчина вырвать оружие из его хватки, все старания были бесполезны. «Твой младший брат погиб от рук дома утонченных желаний. Что случилось с твоим отцом, я не знаю, но его я тоже не убивал. Ты выбрал не того врага», — сказал Дин Хао. «Ха, дьявол, значит ты отказываешься признаваться в содеянном? Хватит болтать, сегодня ты умрешь от моей руки». Ослепленный ненавистью мужчина проигнорировал слова Дин Хао. Тот слегка покачал головой и вдруг надавил пальцами. Золотистая сабля моментально сломалась надвое. «Жалкий идиот, ты не только не смог найти своего настоящего врага, но и сразу же отправился мстить. Иди успокойся». Дин Хао было лень продолжать с ним разговор. Юноша резко ударил левой ладонью. Засияла ци небесного льда, мелькнул силуэт ледяного божественного дракон. Мужчина тут же отлетел назад и вниз, с крыши дома желтого журавля. Глава 673. 2 из 3. Разница в силе была слишком велика. Дин Хао проявил милосердие. Откинутый ладонью воин остался невредим, даже когда свалился на землю. Только в тело его проникла ци небесного льда, закупорив ему меридианы, так что в ближайшие несколько дней воевать он больше не мог. «Ты слишком слаб, чтобы пытаться мне отомстить», — холодно и презрительно заявил Дин Хао, стоя на вершине башни. Мужчина разозлился, выплюнул сгусток крови, но собраться с силами не смог. На 21 и краткий этаж ему уже было не забраться. Все произошло за считанные секунды. К тому времени, как остальные зрители осознали произошедшее, все уже давно закончилось. Держа в правой руке длинный меч Дин Хао, будто величественный король, окруженный сиянием луны, посмотрел на землю. Спустя пару секунд люди пришли в ярость. Он вел себя слишком высокомерно. Дин Хао не только избил человека, но и начал их провоцировать. Неужто он действительно считает себя непобедимым? Убейте его, зарежьте этого дьявола. Воины центральных земель, неужто вы позволите сумасшедшему из северного региона так себя вести? Среди толпы притаилось несколько человек, которые начали кричать и провоцировать остальных. Откуда именно исходили их голоса, понять было сложно. Дин Хао внимательно наблюдал за всем своим духовным сознанием. Вдруг мелькнула тень. Стоявшего на вершине башни Дин Хао окружили 4 силуэта. Все они тоже были одеты в чистые, белые траурные платья. Их лица скрывали белые же шелковые вуали. Трое из них были мужчинами, а одна – женщиной. Аура вокруг них была героической. Выглядели они на 20 с чем-то лет. Вокруг них сияла ци примерно 2 го этапа властителя боевых искусств. Лица четверки, как и у предыдущего мужчины, выражали ярость. Сжав зубы, они с ненавистью смотрели на Дин Хао. «У вас я тоже убил родных?» — осмотрев четверку, спросил Дин Хао. Ван Ин, Ван Цан, Ван Фэй и Ван Жо из секты Небесной Звезды провинции стабильности пришли отомстить за нашего отца и старшего брата. «Демон, ты убил стольких невинных, запачкал руки кровью своей же расы, спокойно ли тебе спится по ночам?» Один из братьев пламенным взглядом уставился на Дин Хао. «Я и сплю спокойно, и ем досыта. Мои руки чисты. С тех пор, как я прибыл в центральные земли, я еще не убил ни одного человека», — спокойно ответил Дин Хао. «Не ври, есть свидетели. Люди своими глазами видели твои преступления, можешь не пытаться извернуться», — широко раскрыв глаза, озлобленно крикнула единственная девушка из присутствующих. Дин Хао посмотрел на нее и элегантно начал провоцировать. 2 из 3, волосы у тебя длинные, грудь пышная, а опыта и мозгов нету. Хватит с ним болтать, вперед, зарежем его». Все 4 были вооружены длинными стальными копьями, красными как кровь. Когда началась атака, копья загорелись пламенем и начали вихлять будто змеи. Раздался взрыв, с неба будто обрушились десятки тысяч холодных звезд. Копья ударили со всех сторон будто шквал бесчисленных стрел. Среди ночного неба появилось 4 огромных, иллюзорных питона. Разинув свои красные пасти, полные пугающих белоснежных клыков, Они набросились на Динхао. Это явно была какая-то формация. Братья и сестра действовали все как один, их атака была неостановима. Обычный властитель боевых искусств так ударить бы не смог. Смотря на все это, толпа разразилась радостными криками. «Отлично, убейте этого дьявола!» Легендарная формация четырех падающих звезд секты Небесной Звезды провинции стабильности достойна своей репутации. Какое умелое владение копьем, какая сильна формациями. Неудивительно, что они уже столько столетий возглавляют провинцию стабильности. Как жаль, что прежний глава секты так нетерпеливо в одиночку погнался за дьяволом, а потому погиб. Но сегодня братья и сестра Ван отомстят за своего отца. Если они убьют Динхао, репутация секты Небесной Звезды взлетит до небес. Куча людей тут же начали восхвалять братьев и сестру Ван. Но не прошло и пары секунд, как вдруг «Дин». На вершине дома желтого журавля четыре раза раздался металлический звон. Охватившие своим сиянием все небо копья разом угасли. Ревущие питоны мгновенно развеялись. Все замерло. Затем одновременно зазвучало четыре крика. Из платформы на вершине дома желтого журавля вниз полетели человеческие силуэты. Наверху осталась только одна тень. Дин Хао все так же безмятежно стоял на вершине башни. Его лицо было невозмутимым, аура спокойной. На нем не было ни царапины. Братья и сестра Ван, закашлив кровью, свалились на землю. Они были в ярости, и всеми силами старались вновь взмыть в небо и вернуться на башню, но тела их сковала серебристая ци. Их силу запечатало, они не могли даже подняться на ноги. «Хватит позориться, вы слишком слабы!» По ночному небу разнесся голос Динхао. Все зрители сперва испытали шок, а потом еще сильнее разозлились. Этот проклятый убийца вел себя чересчур высокомерно. Терпеть это было невозможно. Еще десяток людей запрыгнуло на крышу дома желтого журавля, но уже спустя пару секунд все они рухнули на землю. Никто из них не мог сравниться с Динхао. Юноша запечатал их культивацию ци небесного льда, чтобы они больше не досаждали. Толпа становилась все злее и злее. Люди продолжали сыпаться провокациями, но, к сожалению, большинство воинов были слишком слабы. Увидев своими глазами силу Динхао, никто из них не смел бросить ему вызов. «Хватит уже соблюдать законы честного боя, дьявол этого не достоин. Давайте все вместе накинемся на него и прикончим». Люди со злым умыслом продолжали провоцировать толпу. «Вот именно, иначе нам не защитить честь центральных земель. Если мы все вместе нападем, ему никогда нас не победить. Дьявол ни во что нас не ставит. Смотрите, как высокомерно он засел на вершине дома желтого журавля». Снова и снова повсюду раздавались провокации. И только внимательные люди вдруг обнаружили одну странность. Почему так называемый дьявол и мясник, победив уже с десяток воинов, до сих пор никого не убил? «Умри, дьявол!» Раздался громкий крик, и к верхнему этажу дома желтого журавля взмыл еще один воин. Это был мужчина средних лет с орлиным носом и бледным лицом. Он был одет в черную робу. Его глаза были вытянутыми и немного косыми. Сам он казался человеком жестоким и коварным. На поясе у него висел длинный меч. В отличие от предыдущих воинов, этот не был одет в траурную мантию. «Имя?» – осматривая его, спросил Динхао. «Ха-ха-ха, я пришел из провинции Цзинь, зовут меня Либухуэ. Дьявол, ты убил стольких людей и причин столько зла, что пора бы тебе заплатить за содеянное. Теперь тебе не сбежать». Усмехаясь, мужчина с орлиным носом обнажил меч. «Ты один из тех, кто постоянно бегал по толпе и кричал провокации». Взгляд Динхао резко сделался острым. «Не понимаю, о чем ты». Либухуэ едва скрыл панику. «Судя по тому, как ты одет, твоих родственников я не убивал. На каком основании ты пришел мне мстить?» Динхао угрожающе посмотрел на мужчину. «Сам я никого не потерял, но я своими глазами видел, как ты убиваешь воинов центральных земель. Твоя жестокость настолько шокировала меня, что я не мог так просто это оставить. Как честный воин центральных земель, я обязан заставить тебя заплатить за содеянное». Либухуэ усилил свой голос ци, чтобы больше людей услышали его благородную речь. Снизу башни сразу же загремели одобрительные возгласы. Динхао слегка улыбнулся и сказал: «Своими глазами говоришь, а ты уверен, что это был я, а не кто-то другой? Ха, а по-твоему я мог ошибиться? Естественно, это был ты. Даже если от тебя останется один прах, я все равно узнаю твое проклятое лицо. Ты убийца». «Ну ладно», — Динхао кивнул и сказал: «Тогда давай я еще раз продемонстрирую тебе, как я убиваю». Не успел его голос затихнуть, как Динхао рубанул мечом. Люди в толпе невольно позакрывали глаза, ослепленные ярко-красным кристальным сиянием меча в руках Динхао, и, хотя это была всего лишь вспышка света, сияющая серебристая нить, она будто пронзила весь мир, словно молния, посланная разозленным божеством. Все поглотил свет. Победитель определился в мгновение ока. Ага, ты, мужчина с орлиным носом, Ли Бухуэ, замер на месте. Его длинный меч растрескался на кусочки, сам он был в панике. Смотря на то, что Дин Хао никого не убивает, он решил рискнуть и сам вступил в битву. Кто бы мог подумать, что именно его Дин Хао щадить не пощадит. Серебристый меч пронзил Ли Бухуэ насквозь и сжег всю его жизненную силу. Почему только его? Слой серебристого льда будто яд начал медленно растекаться по его телу. В мгновение ока Ли Бухуэ наполовину превратился в блестящую кристальную статую. «Нет, ты, молю!» – закричал паникующий Ли Бухуэ. «А теперь говори, ты правда видел, как я кого-то убивал?» – четко проговорил Дин Хао. «Я не видел, я все выдумал. Прости меня!» Ли Бухуэ был в ужасе. Лед уже добрался до его шеи. Он чувствовал себя клоуном перед лицом самого бога смерти. «Сам выдумал, или тебе приказали так говорить?» Глаза Дин Хао засияли. «Нет, я...» Наконец серебристый лед окончательно поглотил мужчину. От Ли Бухуэ осталась только ледяная статуя. На его лице навеки застыло выражение ужаса. Дин Хао нежно толкнул ледяную статую. Бум! Лед развалился на кусочки. Ли Бухуэ распался на множество осколков и вскоре растаял. «Идиот!» Отчетливо, будто предупреждая остальных, сказал Дин Хао. «Люди, что пришли мстить за смерть родных, хоть и были обмануты, но и сами были жертвами. Таких же злодеев, как Ли Бухуэ, что захотели воспользоваться ситуацией и врали о случившемся, Дин Хао щадить не собирался. Даже если от этого у него появится еще больше врагов». Крики у дома желтого журавля временно затихли. Глава 674. Полудара. Все в толпе увидели, как себя повел Ли Бухуэ. Особенно умные люди начали кое о чем догадываться по его непоследовательным словам, в то время как обычные зрители пропитались к нему презрением после того, как он начал так жалко молить о пощаде. Сегодня у дома желтого журавля с единственной целью наказать убийцу собралось несколько десятков тысяч воинов центральных земель. Для всех них поведение Ли Бухуэ было равносильно пощечине.